Кстати, еще один энтузиаст мореплавательского фронта у Сварога уже наметился. Щепка осваивала корабельные приборы с потрясающей быстротой, проявляя прям-таки чудеса сообразительности. Похоже, и в самом деле толковая девчонка. Или не девчонка, а женщина. Ладно, после разбираться будем. Совсем управившись, составив вахты, всех проинструктировав, напоследок все проверив, капитан Сварог покинул рубку и наказал до утра его не беспокоить. Он зашел в ближайшую от рубки каюту, запер дверь. Вот ж не нужно, чтобы кто-то тайком сюда пробрался. Пусть стучат, колотят, когда понадобится. По сторонам, где оказался, что по стенам, а это у нас что на столе и под столом, не глазел, нисколько не любопытно. Койка есть? Есть. Ничего другого не треба. И он рухнул на койку. Сварог вытолкал маленькое судно на место поглубже, затем подтянулся на руках и перебросил тело через борт. Большими резкими грибками погнал кораблик в открытое море. И вот позади узкие ворота бухты, две забравшиеся в море скалы далеко позади, уже едва различима кромка берега, впереди неизвестность, а под ним пучина, неведомо что в себе таящая. Немногим позже Сварог убрал весла, парус наполнил ветер. Откуда-то он знал, что ветер северо-восточный, попутный. А еще он знал, что ему во что бы то ни стало необходимо достичь другого берега. Вот только что там, на том берегу, он не ведал. Как не имел представления о том, как долго предстоит добираться. А пока все складывалось наилучшим образом. Дул желанный ветер, водную гладь нарушала лишь легкая рябь, солнце украшало чистое, не предвещающее штормовых бед небо. Оставалось только наслаждаться морской прогулкой. А потом все в раз переменилось. Потом море перестало быть морем, а небеса небесами. Солнце сперва превратилось в узкую оранжевую полоску, потом и вовсе пропало. Казалось, лодка рассекает черную бурлящую смолу, а со всех сторон надвигается само пространство. Горизонт сжимался, опускался небесный свод, воздух напоминал переливающуюся всеми цветами радуги прозрачную поверхность кристалла. Раз — и лодка очутилась внутри него. Размытая линия горизонта и вовсе исчезла, вокруг буйствовало режущее глаза многоцветное сияние, черное смоляное бурление под лодкой уступило место чему-то, напоминающему лед, по которому суденышко скользило, столь же ровно и быстро, как и по воде. Сварог почувствовал, что приближается к рубежу, за которым ждет либо окончательная победа, либо смерть. Третьего не дано. Окружающий мир вновь преобразился. Сейчас лодка двигалась по узкому круглому туннелю, стены которого были сотворены, будто из мерцающего внутренним светом мрамора, а киль рассекал рубинового цвета жидкость, похожую на кровь. Потом лодку и гребца окутала беспросветная мгла. И вот стало разгораться свечение, рассеивающее темень. Лодка покачивалась на спокойной воде. У самой кормы проступали очертания железной решетки, закрывающей вход в просматривающийся за ней тоннель. Нос лодки почти касался обширного каменного причала. Его ограждали каменные стены, плавно переходящие в высокий свод. Сами стены, казалось, излучали свечение, позволяющее разглядеть все вокруг. Причал был пуст. Звук, напоминающий сильный удар в стену, сотряс воздух. За ним тут же последовал еще один удар. Часть стены напротив лодки задрожала и рухнула, образовав огромную с неровными краями дыру. Внутри бреши что-то зашевелилось и стало выползать наружу. Что-то огромное, темное, как и сами стены, выбралось из отверстия и шагнула на освещенную синеватым светом площадку. Отовсюду вдруг потянуло невыносимым, нездешним холодом. Сварог проснулся от холода. Рывком поднялся с постели, затряс головой, выгоняя из сознания остатки дурацкого сна, протер глаза, выдохнул. Изо рта вырвалось облачко пара. Своим пробуждением он был обязан отнюдь не сновидению. В каюте вправду стоял зверский холод, но этого же никак не может быть. Мы же должны плыть по теплым водам».